Глава 20. Красивая музыка, симпатичные и слегка пьяные девушки, приятный собеседник и немного простого темного пива. Черт, как же давно я его не пил. «Нравится?» — спросил Влад, видя мое довольное лицо. «Да», — я причмокнул от удовольствия. «Но сегодня напиваться нельзя». С этими словами посмотрел в зал, где нашел глазами канон. Богиня пританцовывала у барной стойки и с легкостью закидывала в себя один шот за другим. «Нравятся постарше?» — усмехнулся Влад, проследив за моим взглядом. Я недобро покосился на парня. «Да ладно тебе». Он просто пожал плечами и кивнул в сторону сцены. «Я прекрасно тебя понимаю». А там все еще пела та самая очаровательная женщина. И от ее голоса млели все, кто смог удержаться на месте и слушал песню. Оставшаяся часть посетителей весело, особенно со стороны, пританцовывала. «Эля», — как-то мечтательно произнес Ростов и повернулся ко мне, — «так что без обид». «Да я и не думал даже». «Ну да, как же», — Бакет Зори подскочил на столе. Но стоило чуть пролить на него пиво, как он моментально успокоился. «Ох, классная штука. Спасибо, Цукико. Но ты все равно признайся, что не просто так согласился на это насилие с богиней». «Баке?» Я чуть повысил голос, и Сандаль отскочил к Владу. «Насилие?» — усмехнулся парень. «Ты не по своей воле, что ли, пришел сюда?» «Там все довольно сложно». Я откинулся на спинку дивана и решил рассказать собеседнику всю правду. «Чего таить, если вскоре мы отсюда уйдем, а наше прошлое все равно не изменится?» Канон просто хотела спрятаться от других богов, только я понять не могу, почему она не пошла в иной мир, а осталась в том же, только перенесла нас в далекое будущее. Влад мотнул головой. «Она в самом делешная богиня? Другие миры? Звучит как-то дико. У нас, конечно, тоже есть магия, но вот это вот все. Он неопределенно помахал рукой, а потом протяжно выдохнул. «Слишком». «Возможно, но что я теряю?» Хмыкнул я в ответ и сделал еще глоток пенного напитка, довольно улыбнувшись. «Так как ты нас нашел? Это же не случайная встреча?» «Верно». Кивнул Ростов и чуть подался вперед, уперев локти в колени. «Видишь ли, какая штука? Раз мы так откровенно говорим, то врать не буду. Только не смейся». Он слегка замешкался, но потом продолжил. «В общем, иногда со мной связывается Абсолют». «Абсолют?» «Да», — кивнул он. «Ну, а сфера, если так угодно. Энергетическое поле, где хранятся все данные человечества. Да и не только его, но и вообще всей Вселенной». С этими словами он всплеснул руками, будто показывал, насколько все глобально. От подобной пантомимы мои губы невольно растянулись. «Всё-таки смеешься, слегка паник он. «Нет», — я поднял свободную ладонь. «Просто ты слишком живо все описал. Но по факту, почему я должен в этом сомневаться? Конечно, будь мы на обычной земле, где сноб на снобе и снобом погоняет, то я, может быть, еще бы усомнился, и то не факт. Но теперь...» Я погладил меч, что стоял рядом, прислоненный к стене. «После того, как мне досталось оружие отца, со мной творится такое, что это ты, скорее всего, примешь меня, заряженного клоуна, с истеричной бабой». «Может быть», — усмехнулся Ростов. «Но суть в том, что его сообщение я получаю в виде сновидений. Вот мне и приснилось то, что вы вдвоем разносите мой клуб, поэтому я решил остановить это». «О как! И почему же мы должны были крушить здесь все? Ты отказался отдавать меч охраннику, за тебя вступилась твоя богиня. Тогда мой человек оскорбил ее, ну и слово за слово». Он сделал неопределенный жест. «Хотя ты вроде был немногословен». «Интересно», — улыбнулся я. «Выходит, ты переписываешь будущее?» «В каком-то роде, но это сложно». «Знаю, мне доводилось возвращаться в прошлое». «Ух ты, расскажешь?» «Боюсь утомить тебя историями, да и времени у нас совсем мало. Мне бы должок отдать». Вновь взгляд на канон, которая уже ворвалась в танцующую толпу и весело размахивала руками. А потом в саму преисподнюю. «Как-то пессимистично. Неужто ночь с такой дамой настолько ужасна?» «Я не про нее говорю, а про то, что мне в самом деле предстоит спуститься в ад. Дзигоку, если быть точным. Да, он местный, так что ты мог о нем слышать». И вновь мой собеседник подзавис, недоверчиво прищурившись. «Ты сейчас серьезно?» «Вполне». Я поставил пустую кружку на стол. «Можно добавки?» «Да», — кивнул Влад и вскинул руку. «А мне, пожалуй, что-нибудь покрепче». Я допивал вторую порцию, параллельно с этим вкратце рассказывая о своих приключениях. Если на первых порах лицо Влада вытянулось от удивления, то уже буквально через несколько секунд он воспринимал все, что я говорил, вполне спокойно. Возможно, в его новой жизни тоже хватало веселья, о котором я не знал. Но, честно говоря, и не хотел выяснять. На меня внезапно навалилась усталость. Развалившись на диване, я понял, что не хочу с него подниматься. Так бы и сидел здесь вечно. «То есть твои родители настоящие боги?» На всякий случай переспросил Влад, когда я закончил. «Сейчас находятся в аду?» «Угу», — ответил я, попивая пиво. «Да уж, я-то думал, что это у меня с ними все тяжело». «А что не так?» «Если б я сам знал», — печально вздохнул тот. «Тоже пропали, но я до сих пор не в курсе, где они». «О как! Прости». Все нормально. Думаю, что уже совсем скоро я о них что-нибудь доузнаю», — улыбнулся парень. «Но теперь моя очередь откровенничать. Я ведь не сказал самого главного». «Чего?» — я недовольно напрягся. «Кристаллы Рики». Он снова достал черный камень и положил передо мной на стол. «Ты ведь что-то о них знаешь? Расскажи». «Разве в вашем времени о них так мало известно?» «Тут такое дело». Он чуть замялся. «Империя Худжу считается легендой. По типу Атлантида на той земле». «Ого. То есть затонула? Или вовсе пропала?» «Ходят лишь мифы, но никто не знает, где она располагалась раньше. Материки не стоят на месте, все давно изменилось. А про кристаллы я узнал совершенно случайно». При этих словах он недовольно поморщился, видимо, вспоминая что-то не очень хорошее. «Тогда меня забросили в подземелье, где пришлось драться с монстрами и мутантами. И вот, во-вторых, в груди были именно эти камушки. Только они превращались в труху, стоило убить носителя». «Хм», я задумался. «Наши кристаллы выглядят чище, словно бриллианты. Они насыщают магией ванов и других существ». «Ванов?» «Жители Империи. Людей в Худжу не было, если коротко». «Ладно. То есть кристаллы играли роль своеобразной магической батарейки?» «Вроде того», — кивнул я. «Только я так и не научился ими пользоваться. Этим занимаются алхимики и другие маги. У меня своих проблем хватало». «Понял. Выходит, что этот кристалл испорчен». Он слегка постучал по черному камешку на столе. «Но откуда-то его достали. И мне хотелось бы знать, кто и где это место. Поможешь?» «Каким образом?» «Сейчас». Он достал смартфон, положил рядом с кристаллом, наложил пару кнопок, и перед нами появилась голографическая карта мира. «Обалдеть!» — восхищенно выдохнул я. «Да у вас здесь настоящий киберпанк». «Ну, почти», — уклончиво ответил Влад и продолжил тему. «Как видишь, планета отличается от первой Земли, хотя и несущественно. Ты мог бы показать, где именно находилась Империя Худжу?» «Оу», — я вздохнул, глядя на карту. «Сложный вопрос. Честно говоря, никогда не интересовался этим. Помню, что земли моего клана находились на острове, а столица Империи — на материке. Но где именно они размещались, понятия не имею». «Чёрт», — пробормотал Влад и потер руками лицо. «Это бы нам сильно помогло». Он уже хотел было выключить голограмму, как я внезапно почувствовал непонятное притяжение. Неведомая сила тянула меня к южному полушарию, туда, где виднелась раздробленная Австралия. Конечно, если это была она. «Подожди». Я остановил парня и протянул руку. Стоило достать до архипелага, как пальцы объяло легкое тепло. «Здесь что-то есть». «Уверен?» Влад напрягся, внимательно следя за всеми моими действиями. «Я не знаю, что именно», — покачал головой. «Но тебе определенно стоит проверить этот район». «Что ж, уже кое-что». На лице Ростова появилась довольная улыбка. «Спасибо, поищу там». «Хорошо, что есть связи. Кстати, не хочешь отправиться с нами?» «Ты забыл?» Я вопросительно вскинул брови. «А, да, прости», — кивнул он. «Слишком возбужден от того, что предстоит сделать. Из головы все вылетает. Я не хотел тебя обидеть». «Все нормально. На самом деле, я бы с радостью где-нибудь отдохнул. Вот только жизнь не позволяет мне расслабиться». «Понимаю». Влад забрал телефон и взялся за стопку с коктейлем. «Ну, будем?» Мы проболтали ни о чем еще около получаса. Было заметно, как Ростову хотелось хоть с кем-то поделиться своими переживаниями. Хотя я и понимал, что полностью откровенным он со мною не был. Но это и логично. Мы ведь только сегодня повстречались. Да еще и оказались одинаковыми попаданцами, как бы глупо и смешно это ни звучало. Именно поэтому он мог говорить о том, чем не смел делиться с остальными. Собственно, и мне тоже было приятно хоть на этот короткий срок передохнуть. Вкусное пиво, мягкий диван. Такого я не ощущал даже в поместье Ито. Хотя там были свои плюсы, особенно когда Эми была еще жива. Да, Эми. Сукико? Голос подвыпивший канон прервал нашу беседу с Владом. Богиня поднималась к нам со счастливым лицом. «Прошу прощения, что прерываю вас, но у нас еще дела». Она игриво подмигнула и присела рядом со мной. «С каких пор богиня извиняется перед простым ваном?» — с ехидцей переспросил я. «Ой, да брось, Цукико». Женщина хлопнула меня по плечу. «Не будь таким занудой, тем более...» Она внимательно посмотрела на Влада. «Не волнуйся», — я решил ее успокоить. «Я ему уже все рассказал. О нашем мире, богах и монстрах». «Ты серьезно?» Она перевела на меня удивленный взгляд. «Ты не подумал, что тебя сочтут умалишенным?» «Сперва да, но потом появился Баке». Похлопал по сумке, в которой уже сопел выпивший сандаль. И решил, что терять нечего. Тем более Влад и сам непрост. «Неужели?» Канон подозрительно посмотрела на него. «И что же в нем особенного?» «Хотя бы то, что я хочу вернуть в этот мир магию Худжу», улыбнулся он. «Вернуть магию?» Женщина округлила глаза. «Но ведь в вашем мире она и так есть. Правда, совсем мало. Но в этом виноваты технологии, собственно...» Вновь игриво хлопнула меня по груди. «Именно по этой причине я сюда и привела тебя, Цукико. Здесь давно позабыли про богов. Значит, они не видят творящийся вокруг ужас». «Но вы немного утрируете», — не согласился с ней Влад. «Все не так страшно, как кажется». «Да, все гораздо хуже», — хмыкнула богиня и, вскочив с дивана, потянула меня за руку. «Все, Цукико, хватит отсиживаться, ты у меня в долгу, помнишь?» «Как о таком можно забыть?» – пробормотал я, и, допив остатки пива, поспешил за тянущей меня женщиной, прихватив меч и сумку. «Удачи!» – смеющийся крик Влада был последним, что я услышал, до того, как мы ворвались в гудящую танцующую толпу.